14.4. Критерий чистой дисконтированной стоимости при принятии решений по инвестициям. Одним из наиболее распространенных и важных решений, принимаемых фирмой, является решение о новых инвестициях. Миллионы долларов могут быть вложены в завод или оборудование, которые будут работать и обеспечивать прибыли фирмы в течение долгих лет. Будущие доходы от капиталовложений зачастую неопределенны. А как только завод построен, фирма обычно не может демонтировать его или перепродать, чтобы компенсировать инвестиции. Они становятся невозвратными издержками. Как приходится фирме решать, будут ли те или иные капиталовложения рентабельными? Ей следует подсчитать дисконтированную стоимость будущих доходов, ожидаемых от инвестиций, и сравнить ее с размером инвестиций. Это и есть критерий чистой дисконтированной стоимости – НПВ. Инвестируйте, если ожидаемые доходы больше, чем издержки на инвестиции. Предположим, инвестиции размером С, вероятно, принесут прибыль в следующие 10 лет в размере π, π, π, десятое. Тогда мы запишем чистую дисконтированную стоимость как НПВ равно минус С плюс дробь в числителе π первое знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, конец дроби плюс дробь в числителе π второе знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби плюс дробь π третье деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби плюс многоточие плюс дробь π десятое деленное на выражение в скобке единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 10, формула 14.3, где r является нормативом приведения затрат к единому моменту времени, нормы дисконта. R может быть учетной ставкой процента или какой-нибудь иной ставкой. Уравнение 14.3 дает описание чистой прибыли фирмы от инвестиций. Фирме следует производить капиталовложение только тогда, когда чистая прибыль положительна, то есть только в том случае, если НПВ больше нуля. Какой нормой дисконта должна пользоваться фирма? Страница 413. Ответ зависит от альтернативных способов, по которым фирма может использовать свои деньги. Например, вместо данных инвестиций фирма может вложить деньги в другой объект, который приносит иной доход, или купить облигации, приносящие другую прибыль. В результате мы можем рассматривать R как вмененные издержки на основной капитал. Если бы фирма не вкладывала капитал в данный проект, она могла бы заработать прибыль, произведя инвестиции во что-нибудь другое. Следовательно, значение R является нормой прибыли, которую фирма могла бы получить от аналогичного капиталовложения. Под аналогичным капиталовложением мы подразумеваем капиталовложение с таким же риском. Как следует из главы 5, чем более рискованно капиталовложение, тем больше ожидаемая от него прибыль. Таким образом, вмененные издержки на капиталовложение в данный проект равны прибыли, которую можно получить от другого проекта или ценных бумаг с аналогичным риском. Теперь предположим, что данный проект совсем не связан с риском, то есть фирма уверена, что будущие доходы составят π1, π2 и так далее. Тогда вмененные издержки на капиталовложение равны свободной от риска прибыли, например, прибыли, которую можно получить от государственной облигации. Если ожидается, что проект продлится 10 лет, фирма может использовать годовую ставку процента по 10-летней государственной облигации, чтобы вычислить НПВ проекта, как это сделано в уравнении 14.3. Если НПВ равна нулю, доход от капиталовложения будет просто равен вмененным издержкам, и поэтому фирма будет безразлична к тому, вкладывать ли ей капитал или нет. Если НПВ больше нуля, доход превышает вмененные издержки, и капиталовложение будет прибыльно. Завод электродвигателей. В разделе 14.1 мы обсуждали решение о капиталовложении 10 миллионов долларов в завод для производства электродвигателей. Данный завод дал бы возможность фирме использовать рабочую силу и медь, чтобы выпускать 8 тысяч двигателей в месяц на протяжении 20 лет при издержках 42,5 доллара на каждый двигатель. Двигатель можно продавать по 52,5 доллара за одну штуку с прибылью 10 долларов за единицу продукции или с прибылью 80 тысяч долларов в месяц. Предположим, что через 20 лет завод устаревает и может быть продан на слом за 1 миллион долларов. Страница 413. Можно ли считать, что такое капиталовложение удачное? Чтобы выяснить это, мы должны подсчитать чистую дисконтированную стоимость. Теперь предположим, что при издержках производства 42,5 доллара и цене в 52,5 доллара фирма наверняка получит прибыль 80 тысяч долларов в месяц или 960 тысяч долларов в год. Предположим также, что сумма от продажи завода на слом составит 1 миллион долларов. Фирма, следовательно, пользуется свободной от риска ставкой процента для дисконтирования будущих прибылей. Записывая доход в миллионах долларов, составим уравнение для НПВ. НПВ равно минус 10 плюс дробь 0,96, деленное на единица плюс R, конец дроби, плюс дробь 0,96, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, плюс дробь 0,96, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь 0,96, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 20, конец дроби, плюс дробь единицы, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 20, формула 14.4. Рисунок 14.3 показывает НПВ как функцию коэффициента приведения затрат к единому моменту времени R. Отметим, что при R, равном примерно 7,5%, НПВ равна нулю. Для учетных ставок ниже 7,5% НПВ положительно, и фирма может вкладывать деньги в завод. Для учетных ставок выше 7,5% НПВ отрицательно, и фирме вкладывать деньги в завод не стоит. Примечание диктора. Далее на странице 413 следует рисунок 14.3, графическое изображение дисконтированной стоимости завода. Конец примечания. Страница 414. Реальные и номинальные коэффициенты приведения. В выше приведенном примере мы предполагали, что будущие доходы определены, и поэтому коэффициент приведения R не отражает размеров риска. Например, ставка государственной облигации США. Допустим, что норматив приведения равен 9%. Означает ли это, что НПВ отрицательно и фирме не следует осуществлять капиталовложения? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны различать реальные и номинальные коэффициенты приведения и реальные и номинальные доходы. Начнем с дохода. В главе 1 мы рассматривали реальные, действительные и номинальные цены и установили, что действительная цена есть цена за вычетом величины инфляции, тогда как номинальная цена включает величину инфляции. В нашем примере мы предполагали, что электродвигатели, изготовленные на заводе, могут быть реализованы по цене $52,5 в течение последующих 20 лет. Мы ничего не сказали, однако, о воздействии инфляции. Является ли цена в $52,5 действительной, свободной от инфляции, или же она включает инфляцию? Допустим, цена $52,5 и издержки производства $42,5 являются реальными, действительными. Это значит, что если мы ожидаем ежегодные темпы инфляции в 5%, номинальная цена двигателей возрастает с $52,5 в первый год до $55,13 во второй год и до $57,88 в третий год и так далее. Следовательно, наша прибыль в $960,000 в год также реальна. Вернемся к нормативу приведения. Если доход определен в реальном исчислении, то и норматив приведения должен быть выражен точно так же. Дело в том, что норматив приведения представляет собой вмененные издержки инвестирования. Если уровень инфляции учитывается при вычислении дохода от инвестиций, его не следует включать во вмененные издержки. В нашем примере коэффициент приведения, следовательно, должен быть реальной ставкой процента по государственным облигациям. Номинальная ставка процента 9% является ставкой, которую мы видим в газетах. Она не отражает уровня инфляции. Действительная ставка процента представляет собой номинальную ставку за вычетом ожидаемых темпов инфляции. Если мы ожидаем, что инфляция составит в среднем 5% в год, действительная ставка процента будет равна 9 минус 5 равно 4%. Страница 415. Это и есть коэффициент приведения, который следует использовать для подсчета НПВ капиталовложения в строительство завода электродвигателей. Из рисунка 14.3 следует, что при данной ставке НПВ явно положительно и капиталовложения будут рентабельными. При использовании критерия НПВ для оценки инвестиций цифры в расчетах могут быть как действительными, так и номинальными, лишь бы они были согласованы. Если доход выражен в реальных условиях, то и коэффициент приведения также должен быть в реальном исчислении. Если же норматив приведения берется номинально, то при определении дохода воздействие инфляции не учитывается. Дисконтирование убытков. Заводы и другие производственные мощности требуют несколько лет на строительство и оснащение. Тогда инвестиции растянутся на несколько лет вместо единовременных инвестиций. Кроме того, ожидается, что ряд капиталовложений приведет скорее к убыткам, чем к прибыли в течение нескольких первых лет. Например, спрос может оказаться низким, пока потребители не узнают получше товар. Метод дисконтирования убытков аналогичен приведению любых затрат к единому моменту времени. Например, предположим, что наш завод электродвигателей будет строиться один год. 5 миллионов долларов будет потрачено немедленно, а еще 5 миллионов долларов через год. Ожидается, что в первый год работы завод принесет убытки в 1 миллион долларов, а во второй год – полмиллиона долларов. Впоследствии он будет приносить прибыль 0,96 миллиона долларов ежегодно на протяжении 20 лет эксплуатации, после чего его продадут на слом за 1 миллион долларов. Все это денежные потоки в реальном выражении. Тогда чистый дисконтированный доход составляет НПВ равно 5 минус дробь в числителе 5 в знаменателе единица плюс R, конец дроби, минус дробь единица, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, минус дробь 0,5, деленное на выражение в скобке, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс дробь 0,96, деленное на скобка, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 4, конец дроби, плюс дробь 0,96, деленное на выражение в скобке. Единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 5. Конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе 0,96, в знаменателе, скобка открыта. Единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 20. Конец дроби, плюс дробь. Единица, деленное на выражение в скобке. Единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 20. Формула 14.5. Предположим, реальная ставка процента равна 4. Следует ли фирме строить этот завод? Вы можете подтвердить, что НПВ положительно, и поэтому данный проект представляет собой хорошее вложение капитала.